Глава третья. Простите, это я во всем виноват. Чувство вины как проявление незавершенной сепарации. Произнесите вслух приведенные далее фразы. Прислушайтесь к себе. Есть ли внутренний отклик на уровне разума, чувств, ощущений? Отметьте, с какими утверждениями вы согласны полностью или частично. Я часто все принимаю близко к сердцу и на свой счет. Мне трудно отказывать людям и говорить «нет». Я боюсь обидеть других. Я чувствую себя виноватым, когда кто-то злится или проявляет недовольство. Я редко могу говорить о том, что думаю и чувствую на самом деле. Я часто испытываю вину, даже если ничего плохого не сделал. Я должна делать то, что хотят другие. Со мной постоянно случаются какие-то неприятности. У меня бывает самоповреждающее поведение. Я часто что-то теряю. Я не могу чувствовать себя хорошо, когда маме плохо и она страдает. Я должна своей маме. Я всем что-то должна. Если эти утверждения подходят к описанию вашей жизни, то, скорее всего, вы часто чувствуете себя виноватым без объективной причины. Эта глава поможет вам найти выход из подобных переживаний. История одного приговора. Виды вины. В философском романе Франца Кафки «Процесс» главного героя Йозефа К. однажды утром внезапно вызывают в суд. После года заседаний судьи выносят приговор «виновен», и Йозефа К. казнят. Но никто, ни сам герой, ни читатели, так и не понимает, в чем его вина. Никаких объяснений мы так и не получили. Однако у нас есть возможность наблюдать, с какой готовностью персонаж взял на себя роль виновного. Он практически не делал попыток противостоять, убежать, то есть предпринять что-то для своего спасения. Невиновный не только не защищал себя, а даже помогал палачам исполнить приговор. С психологической точки зрения, весь этот обвинительный процесс основан на бессознательном ощущении вины главным персонажем и на таком же неосознанном внутреннем согласии с приговором, с тем, что это наказание заслуженное и вину нужно как-то искупить. Вина — это негативно окрашенное чувство, связанное с внутренним ощущением себя и своих поступков как плохих или ужасных. Оно возникает вследствие поступка человека, который воспринимается им как причинение вреда другим. Вина — важнейшее чувство для взаимодействия в обществе. Способность переживать свою вину — признак нашего психического здоровья. Чувство вины дает понять, что мы поступили плохо по отношению к другим и позволяет не делать этого в будущем. Но вина работает во благо только в том случае, когда она реальная, а не выдуманная. Психолог, доктор философии, один из видных специалистов в области изучения человеческих эмоций Кэрол Изард в своей книге «Психология эмоций» исследует вину с разных сторон. Отталкиваясь от его исследований, мы рассмотрим следующие три вида вины. Объективная, рациональная — это реальная вина. Экзистенциальная — вина за непрожитое, за предательство себя. Невротическая, субъективная, иррациональная — это выдуманная вина. Объективная вина. Эта вина за совершенный поступок вполне обоснованная. Она отражает реальность и побуждает к исправлению своих ошибок. Человек испытывает вину, когда вольно или невольно причинил другому вред, подвел, ущемил права и интересы или нарушил договоренности. Например, взялся за выполнение заказа, но вовремя не сделал. А заказчику были важны сроки. Или пообещал жене сводить ее в ресторан, либо прийти к ребенку на собрание в школу, а сам пошел с друзьями на футбол. В этом случае важно признать вину и взять на себя ответственность, исправить ситуацию, предпринять какие-то действия, извиниться, компенсировать деньгами, компенсировать другими действиями. Если последствия вызвавших вину ситуации устранены, а вина не проходит, то она становится невротической. Экзистенциальная вина. Вина перед самим собой за непрожитое. Осознание своей ответственности не только за содеянное, но и за то, что не удалось совершить. Такая вина может возникнуть из-за осознания нереализованности своего потенциала. Она остро ощущается в период возрастных кризисов, когда идет ревизия жизни. Бывает так. Мужчина 23 года живет с женой, которую давно не любит. Он мучается рядом с ней и испытывает экзистенциальную вину, потому что понимает, он сам виноват в происходящем. Мог изменить свою жизнь и развестись, дать себе шанс на другие отношения. Осознание того, что можно было не тратить столько лет на несчастливую жизнь, очень болезненно. Тяжелые чувства могут вытесняться. Человек может и не осознавать экзистенциальную вину, но от этого она не становится меньше. Если вина не осознается и подавляется долгое время, то она может перерасти в невротическую. Невротическая вина. Именно этот вид вины не дает сепарироваться от родителей, поэтому мы опишем его подробнее. Механизм гипертрофированного чувства вины возникает в детстве. Когда родители обвиняют ребенка, ему проще согласиться с этим, чем усомниться в их несовершенстве. Ребенок начинает винить себя за то, в чем не виноват и на что никак не может повлиять. Например, считает себя виновным в разводе родителей, думает, что папа ушел из-за него. Или когда мама и папа ссорятся, малыш может страдать от чувства вины, особенно если слышит в свой адрес: «Пока ты не родился, мы прекрасно жили». Как правило, подобные чувства человек переносит и во взрослую жизнь, потому что привыкает жить и воспринимать окружающий мир именно так. Взрослому с комплексом вины сложно строить отношения и добиваться успеха в профессиональном плане. Он подсознательно считает себя неудачником, у которого ничего не получится, и у него ярко выражено ощущение неполноценности. Люди с невротическим чувством вины часто жертвуют своими потребностями, чтобы угодить другим, сильно зависят от чужого мнения и чужой оценки. Человек считает, что с ним что-то не так, и что он виноват во всем, и через свое поведение пытается это исправить. Невротическая вина не может быть полностью искуплена, способна длиться долго. Завершиться она может только через осознание иллюзорности вины, изменение отношения к происходящему, принятие новых решений, изменение негативных убеждений и формирование новых представлений о себе и о жизни. Разные виды вины могут соединяться друг с другом, формируя слоеный пирог под названием «я во всем виноват» и соответствующее поведение. Бывает, мы поступаем так же, как герой Кафки, постоянно ощущаем себя виноватыми, чаще всего даже не осознавая, с чем связаны чувства вины. Это может перейти в навязчивое состояние и в невротическую вину. Когда мы живем в ощущении виновности, разными способами бессознательно наказываем себя, зарабатываем временное искупление и освобождение, которое невольно приравниваем к принесению жертвы, и так получаем право какое-то время жить спокойно. Но затем все начинается сначала — вина, наказание, искупление и освобождение. И так бесконечно по кругу. Живем так, словно наш процесс идет непрерывно, и нам постоянно выносят один и тот же приговор. Виновен. И этот приговор мы выносим прежде всего сами себе. Как это в себе заметить? Какими бывают признаки наличия невротической вины? Мы можем обратить внимание на свое поведение и речь. Люди с постоянным чувством вины живут с ощущением, что всем должны, и это проявляется во многих сферах жизни. Они берут все на себя и часто чувствуют, словно несут какой-то груз. Если что-то происходит плохое, им кажется, что это из-за них. Люди с постоянным чувством вины часто извиняются. В магазине вместо простой просьбы «дайте мне хлеба» они скажут «простите, а можно мне хлеба?». Они ведут себя так, словно у них нет никаких прав даже купить что-то нужное на собственные деньги. Им кажется, что по какой-то причине они хуже других. Взгляд таких людей обычно направлен вниз, голова опущена, спина сутулая, поза закрытая. Если таким людям начинает вести, их желания в какой-то момент сбываются, они ощущают себя недостойными такого счастья и чаще всего теряют свои достижения. Это может быть связано с базовыми представлениями о себе или с глубинными убеждениями. Глубинные убеждения – ключевое понятие когнитивно-поведенческой терапии, означающее всеобъемлющую, малоосознаваемую установку о себе, о мире или о других, приобретенную в процессе развития. Изучением глубинных убеждений занимались многие психологи, в их числе Аарон и Джудит Бек. Мы рассмотрим три базовых негативных глубинных убеждения. Первое. Меня не любят, о непринятии. Второе. Я беспомощный, о своем бессилии. Третье. Я никчемный, о ничтожности. Я не заслуживаю ничего хорошего и не имею на это права. Базовые негативные убеждения могут проживаться нами во всех проявлениях незавершенной сепарации, но по-разному. Эти убеждения часто порождают мысли: «это все из-за меня», «это я виноват и должен исправить, искупить», и они поддерживают невротическую вину. Светлана стояла у магазина, когда на нее неожиданно наехала машина. Было не больно, но Светлана ощутила небольшой толчок и упала. Водитель выбежал из авто и помог Светлане встать. Вместо того, чтобы вызвать полицию, она, опустив глаза, сказала: «Извините, я не там стояла». И, по привычке сутулившись, пошла дальше по своим делам. То есть происшествие никак не было запротоколировано, и если бы выяснилось, что у девушки есть какие-то повреждения, это пришлось бы доказывать с большим трудом, искать свидетелей. Вызвать полицию в такой ситуации было бы логично, так как есть проступок, и объективно виновный водитель за него должен понести наказание. Но у Светы даже такой мысли не возникло. Она все взяла на себя. Ей казалось, это она виновата, встала на пути у водителя. Вот что с человеком делает придуманная невротическая вина. Он считает, что виноват даже в том, за что не отвечает. Это состояние, когда мы без вины виноваты. У людей с чувством вины часто бывает синдром самозванца. Они обесценивают свои способности и достижения. У них есть ощущение, что они незаконно пользуются какими-то благами и не имеют на них прав. Им трудно отказывать. Они думают, если они откажут, их будут обвинять. Или они сами начнут себя винить, судить, казнить и наказывать. Этот процесс и казнь в их душе идет почти постоянно. Другие люди им кажутся умнее, красивее, удачливее и имеющими все права. Вина генерирует деструктивное, разрушающее событие в жизни. Спутник вины — самонаказание, которое проявляется в разных формах. Переедание. Тревожное состояние люди с невротической виной заедают. Едят не потому, что голодны, а чтобы получить от еды успокоение. Поэтому они постоянно переедают, от чего страдает их здоровье. Травматизация. Люди с чувством вины могут бессознательно постоянно попадать в травматичные ситуации, в аварии, где они ломают руки, ноги, получают реальные физические повреждения. Самоповреждение. От ковыряния лица, выдергивания волос до нанесения серьезных увечий. Трудоголизм. Уход в работу, чтобы хоть как-то отвлечься. Работа до изнеможения, вытесняющая не только тревоги, но и саму жизнь, времени на которую из-за работы не остается. Саморазрушающее поведение. Большинство взрослых с невротической виной имеют вредные привычки и зависимости, такие как пристрастие к алкоголю, курение, наркотическая зависимость. Лишение. Также люди попадают в ситуации неуспеха, где над ними могут надсмехаться. Они отказываются от повышений и других возможностей улучшить жизнь. Отношения, в которых их в разных смыслах уничтожают. Часто люди с повышенным чувством вины вступают в абьюзивные отношения с партнерами и друзьями. У людей с гипертрофированным чувством вины возникает искаженное восприятие реальности. Они очень мнительны, все принимают на свой счет. Им кажется, что над ними все смеются, не так смотрят. Часто они опасаются, что их будут винить в чем-то. У них возникает сильный страх не сделать то, что от них ждут, или совершить ошибку. Но ошибаться нормально — это часть жизненного опыта. Мы выделяем следующие формы проявления невротической вины. Вина как лояльность, вина, связанная с ненавистью к себе, вина гиперответственности, вина отделения, вина, связанная с идеализацией, вина выжившего. Дальше мы с вами рассмотрим каждую форму подробно. Я буду болеть и страдать, как ты. Вина как лояльность. Этот вид вины выражается в ощущении: чтобы принадлежать к семье, мне нужно быть как они, бедными, больными, одинокими, печальными, несчастными. Если человек из такой семьи неожиданно станет счастливым и разбогатеет, то он почувствует вину перед мамой и другими своими предками и может бессознательно начать терять деньги, здоровье, отношения и быть несчастным. Вина может возникать, когда мама жалуется своему ребенку на тяжелую жизнь, на болезни. Полный сил, активный и здоровый ребенок начинает испытывать вину за то, что у него все в порядке. Мама может это усугублять, говоря: «Тебе-то хорошо». Но ребенку и должно быть хорошо. Его родители тоже были когда-то молодыми, а теперь его очередь. Иногда у родителей есть своя вина из лояльности к предкам. Когда в роду есть что-то очень тяжелое, то родители бессознательно передают детям послание: «Жизнь трудна и полна страданий». Ребенок из лояльности может тоже жить с такими убеждениями и ощущениями. Попытки радоваться и жить счастливо будут вызывать чувство вины. Это внутренний запрет на смех, радость, счастье, удовольствие. Родители в некоторых семьях могут говорить с осуждением: «Много смеешься, плакать будешь». Или: «Ты что, хочешь жить только в свое удовольствие?» Конечно, ребенок хочет жить в свое удовольствие, и это нормально. Но все его попытки во взрослой жизни жить счастливо будут заканчиваться иррациональным чувством вины за это и самонаказанием. Если большинство женщин в роду жили и растили детей одни, без мужчин, из лояльности девушка из такой семьи неосознанно может не выходить замуж или родить вне брака и воспитывать ребенка одна, как это было у мамы, бабушки, прабабушки. Здесь проявляется бессознательно принятое решение: «Я буду как ты, мама, как мои родные». Если мама болеет, ребенок может принять решение: «Чтобы тебе принадлежать и тебе ни одной было плохо, я тоже буду болеть». Или: «Я возьму твою боль, болезнь, вину себе». Этот же вид вины проявляется как вина искупления, когда мама умерла или могла умереть при родах. Жизнь может связаться с виной и проживаться через убеждение: «Жизнь — это вина». Такая вина тоже проявление лояльности. Трудные роды бывают достаточно часто. Если мама о них постоянно упоминает, ребенок может бессознательно связать свою жизнь с болью мамы и чувствовать себя виноватым. О трудных родах можно рассказывать психологам или подругам, но не ребенку. Иначе его вина и самонаказание бессознательно становятся искуплением страданий мамы. Но искупление не наступает, потому что это не ответственность ребенка. Претензия у мамы возникает к ее судьбе, но бессознательно переносится на детей. Маме лучше не станет, а ребенку точно станет хуже. Получается уже не одно страдание, а два. Когда мать при родах погибает, появившиеся на свет сын или дочь из лояльности бессознательно могут довести себя до болезни и смерти, чтобы искупить эту неосознанную вину. Когда человек это осознает, он может принять новое, хорошее для себя решение — взять жизнь как дар и жить. И тогда вина может завершиться, и ребенок сможет почувствовать благодарность. Скажите: «Дорогая мама, ты дорого заплатила за мою жизнь, и это не должно быть напрасно. В память о тебе я проживу свою жизнь на всю мощь. Я буду о тебе вспоминать и благодарить. Я буду воспринимать свою жизнь как бесценный подарок от тебя». Можно представить, как в ответ мама говорит: «Дорогая доченька, дорогой сыночек, когда тебе будет хорошо, ты будешь обо мне вспоминать и благодарить. И этого мне будет достаточно. Лучшее, что ты можешь сделать для меня, это прожить свою счастливую жизнь». Как мне теперь жить? Вина выжившего. Вина выжившего, синдром концлагеря, чувство вины, переживаемое в результате опасных для жизни событий. Возникнуть оно может после катастроф, аварий, несчастных случаев, смерти неизлечимо больного, гибели близкого человека. Вместо того, чтобы радоваться спасению, человек занимается самобичеванием, все больше погружаясь в чувство вины. Когда происходит чудесное спасение, а другие погибают, человек может обвинять себя в том, что он выжил, а другие нет. Особенно ярко вина проявляется, когда был высокий шанс погибнуть, но от смерти спасли неожиданные обстоятельства. Передумал лететь на самолете, опоздал на рейс, пересел на другое место в транспорте. Вина выжившего может возникать не только после катастроф. Во время пандемии многие переживали, что они здоровы, живы, имеют работу, а их знакомые, родственники нет. Человек из бедной семьи испытывает вину за то, что не успел сделать лучше жизнь родителей до их ухода из жизни, а у него теперь все хорошо. Вину могут испытывать и те, кто находится в силу обстоятельств далеко от человека, которому хотел бы помочь. Она может быть свойственна тем, у кого были абортированные или умершие до него братья и сестры. И тогда человек не живет в полную силу, не берет от жизни все блага и как бы извиняется за то, что он есть, он живой. Человеку с виной выжившего трудно переживать положительные события и чувства. Он думает, что не имеет права быть счастливым, здоровым, успешным. В случае такого чувства вины человеку важно осознать причину внутреннего конфликта, признать свои чувства, проговорить их, принять, что он не виноват и не несет ответственности за ситуацию. Подумать о том, как счастливы его близкие, потому что он есть, он жив. Здесь выход в том, чтобы с уважением посмотреть на судьбу умерших. Понять, что у каждого свой путь, развернуться к своей судьбе. Лучшее, что мы можем сделать в память об ушедших, это жить своей полной жизнью. Я не как все нормальные люди. Вина, связанная с ненавистью к себе. Этот вид вины формируется в семье с авторитарным жестким стилем воспитания. Постоянная негативная оценка и родительские обвинения создают у ребенка ощущение негодности. Такие люди в детстве соглашаются с негативным взглядом на себя, чтобы сохранить связь с родителями. Родители могут, манипулируя чувством вины, управлять поведением ребенка. В адрес ребенка могут звучать фразы, которые формируют вину, связанную с ненавистью к себе. «Ты никто и звать тебя никак, вот какой идиот, молчи, ты в этом ничего не понимаешь, от тебя нет никакого толку». Когда мы становимся взрослыми, эти фразы продолжают жить внутри нас и оказывать влияние на нашу жизнь. Выход здесь в том, чтобы понять, у каждого человека есть своя ценность. Нужно восстанавливать самоценность через принятие и любовь к себе, которые начинаются со знакомства с собой, своими мыслями, чувствами, желаниями и ценностями. Это не случается за один день. Чтобы взрастить самоценность, важно отказаться от завышенных ожиданий, требований к себе, желания быть идеальным. Важно принимать себя как живого человека со своими особенностями. Человек с невротической виной может быть безотказным, чтобы искупить огромный груз вины, который с годами обычно становится все тяжелее. Такие люди много трудятся, работают за себя и за других, потому что бессознательно считают себя ничтожными и хотят это исправить. Их многие используют, но даже понимая это, они готовы совершать эти хорошие в их представлении поступки, которые становятся попыткой искупить иррациональную вину. Из ненависти к себе, чувствуя себя виноватым за то, что я такой никчемный, я сильно стараюсь для других. Мать желала сделать Ирину лучше и постоянно указывала на ее недостатки, чтобы дочь могла их исправить. Порой она выражала свои эмоции, не думая о последствиях, и в доме звучали обвинения и оскорбления. «Криворукая, посмотри, как у других хорошо все получается! Заткнись, дура, ты ничего в этом не понимаешь! Ты что, больная?» Ирина повзрослела и в определенный момент стала замечать, что на работе начальство ведет себя с ней точно так же, как и ее мама. Девушку считают никчемной, недостаточно профессиональной, ей платят меньше всех, хотя она работает точно так же, как и другие. Затем Ирина вышла замуж за мужчину, который начал вести себя с ней, как ее мать. От него звучали знакомые с детства слова. «Это не то, что нужно, ну кто так делает? Ты в этом не разбираешься, молчи. Ты что, ненормальная?» Отношения в семье ухудшались с каждым днем. Ирина чувствовала себя виноватой уже не только перед матерью, но и перед мужем за то, что она такая никчемная. Сама о себе она тоже думала именно так. Конечно, всего этого она поначалу не замечала, видела только поверхностные проблемы. Ссоры с мужем, конфликты с матерью, сложности на работе, подавленное состояние. После работы с психологом Ирина поняла, с чем связано ее чувство вины, осознала проблемы и изменила взгляд на себя. Как только она начала уважать и ценить себя, муж перестал ее оскорблять и обвинять. Отношения с мамой стали постепенно улучшаться, а на работе заметили ее как ценного сотрудника. Но на это понадобилось время и усилия. Ирина многое сделала для своего исцеления от чувства вины. У Ирины мы видим субъективную вину, связанную с ненавистью к себе, искаженными представлениями и глубинным убеждением «я никчемная». Выход из этого состояния – прийти к пониманию «я нормальный человек, у которого есть свои сильные и слабые стороны». Вина, связанная с ненавистью к себе, может возникать в комплексе и с другим глубинным убеждением. «Меня никто не любит», «непринятием себя». Таким людям бывает сложно проявляться в жизни, общаться, показывать свои сильные стороны, свою ценность и быть заметными. На прием к психологу пришла девушка, которой трудно было обратиться с вопросом к продавцам в магазине, не говоря про свободное общение в кругу друзей. Во время терапии с психологом она вспомнила, что в детстве, когда она хотела что-то рассказать родителям, они над ней смеялись и говорили: «Ты говоришь ерунду, ты маленькая и глупенькая». Эти слова подсознательно жили в ней всю жизнь, и она часто молчала, потому что боялась выглядеть смешно, боялась, что над ней посмеются. Она чувствовала себя виноватой за то, что она такая неумная. Некоторым родителям выгодно делать ребенка глупеньким, потому что на этом фоне сами для себя они выглядят умными и взрослыми. Делают они это часто неосознанно, не думая о последствиях. Любой человек может чего-то не знать и в чем-то плохо разбираться. Порой человек может действительно сморозить глупость. Но если он разрешает себе что-то не знать, не уметь, ошибаться, то он может легко проявляться. А если не позволяет, тогда начинает чувствовать вину. Будучи взрослыми, мы можем дать себе разрешение быть собой, порой не знающим и не понимающим чего-то. Все знать и всех понимать невозможно. Чтобы найти выход из вины, связанной с непринятием себя, нам важно научиться принимать себя, видеть свою ценность и начать оценивать себя самому. Начало любви к себе – это принятие себя целиком и полностью, со своей силой и слабостью. «Ты мне всю жизнь испортил». Вина гиперответственности. Этот вид вины предполагает преувеличенное чувство ответственности за заботу о счастье и благополучии других. Она свойственна созависимым людям и может как сочетаться с виной, связанной с ненавистью и непринятием себя, так и существовать отдельно. Человек с таким видом вины берет на себя слишком много, контролирует все и верит, что он ответственен за благополучие других, родителей, партнера или своих уже взрослых детей, друзей, за весь мир. В детстве такой ребенок может часто слышать прямые обвинения родителей в том, что он виноват в их проблемах. «Это из-за тебя я болею, страдаю. Ты довел меня до слез». И ребенок может брать не свою ответственность за чужие чувства, эмоции и состояния и чувствовать себя виноватым. Такая вина может быть фоновым состоянием жизни. Человек ничего плохого вроде и не делал, но всегда чувствует себя виноватым. Нужно признать, что воспитывать ребенка бывает непросто и материально, и эмоционально. Родителям приходится забывать о себе, отказываться от своих интересов, много работать, чтобы обеспечить детей. Нужно и накормить, и воспитать. Кто-то так и говорит, что поднимает, тянет ребенка. Да и дети бывают сложными. И родители, которые не знают, как справиться с этим, от беспомощности, слабости, либо от собственной травмированной нездоровой части упрекают детей. «Как мне с тобой тяжело! Ты мне всю жизнь испортил! Если бы не ты, у меня бы жизнь удалась. Лучше бы тебя не было, зря я тебя родила. Я на тебя всю жизнь положила. В детстве ты постоянно болела, я намучилась с тобой. Если бы не ты, я бы могла стать знаменитой актрисой или певицей, уехала бы в другой город или в другую страну. Если бы не ты, я бы поступила в университет, вышла замуж во второй раз». И далее идут разные варианты того, как бы удачно сложилась жизнь без ребенка. Часто такие обвинения звучат, когда ребенок появляется неожиданно или когда партнеры расходятся, и матери приходится воспитывать детей одной. Дети бессознательно берут на себя вину за то, что они появились на свет и испортили маме жизнь. К примеру, мама, которая осталась без мужа, может перекладывать на ребенка свою ответственность за несложившиеся супружеские отношения и говорить: «Это все из-за тебя, кому я нужна с ребенком?» Ребенок в силу возраста не понимает, где чья ответственность. Он сильно привязан к маме, и ему для выживания нужно, чтобы с ней все было хорошо. Поэтому всем ее обвинениям он верит безусловно и с ними соглашается. Вся ответственность за неудачи в жизни родителей, за то, что они не реализовались или не сделали чего-то, перекладывается на ребенка, хотя он здесь ни при чем. Мы видим случаи, когда мамы успевают и с детьми стать успешными, выйти замуж, окончить не один университет, разбогатеть, прославиться, и дети карьере и личной жизни не помеха. Что бы ни происходило в жизни родителя, это его выбор как взрослого человека. И ответственность за рождение и воспитание ребенка лежит полностью на нем. Если ребенок появляется в семье, где его не планировали, и при этом родители обвиняют в этом его, лучше бы тебя не было, то он также может брать на себя ответственность за свое появление на свет, чувствовать вину. Бывает и другой вид посланий. «Я себя плохо чувствую, страдаю, и это все из-за тебя. Ты меня довел до такого состояния. Я болею из-за того, как ты себя ведешь. С тобой я долго не протяну». Варианты фраз разные, но суть одна. «Ты виноват в том, что мне плохо». Слова родителей ребенок воспринимает без критики и сомнений. Соглашается с тем, что родителю плохо из-за него. Это вина гиперответственности. Есть еще один вариант вины гиперответственности. Ребенок может часто болеть, и родителям приходится лечить его и переживать за его здоровье. Ребенок постоянно слышит: «Как же мне с тобой тяжело, ты все время болеешь», и начинает себя чувствовать виноватым за это. Заболевая во взрослой жизни, он так же, как и тогда, может испытывать чувство вины. Каждый раз, когда Ксения заболевала, она чувствовала тревогу и беспокойство, словно она виновата перед всем миром. Со временем она стала думать, что если она болеет, то с ней что-то не так. Она не такая нормальная, как все. Она думала, что не должна никому говорить о своих болезнях. Ходила даже сильно больная на работу, скрывала от всех свое плохое самочувствие и доводила себя до критических моментов, когда медлить было уже нельзя. Она не лечилась, не принимала выписанные лекарства, словно скрывая даже от самой себя, что она заболела. Ведь это означало, что с ней трудно и тяжело, а она хотела, чтобы с ней было легко и просто. И это автоматическая реакция, связанная с прошлым опытом детства. Ксения не обращала внимания на сигналы тела, не занималась своим здоровьем и заболела так тяжело, что обращение к врачам стало жизненной необходимостью. После этого случая Ксения с помощью психологической работы с собой приняла, что люди время от времени болеют, потому что они живые, и она тоже живой человек. Осознала, что болезни – важный сигнал тела, на который нужно своевременно обращать внимание. В теле отражается все, что есть в нашей голове, все представления и убеждения о себе. Наши подавленные негативные чувства могут выражаться через тело в виде болезней. Ксения поняла, что болезнь обращала ее внимание на прошлый опыт и детские чувства, связанные с мамой, которые нужно было завершить. Выход – осознать, что любая болезнь – это послание тела нашему разуму. Болезнь приходит, чтобы мы обратили свое внимание на что-то важное, на что мы не смотрим, что не признаем. Важно заботиться о своем теле, слушать и понимать его потребности и реагировать на его сигналы и послания. «Я хороший только когда...» Вина, связанная с идеализацией. Эта вина проявляется в том, что человек хочет быть идеальным, хорошим во всем и для всех. Внутри всегда есть какой-то образ, до которого человек хочет дотянуться и ему соответствовать. «Я должен быть лучшим». Со временем это может перерасти в перфекционизм, желание быть идеальным и совершенным. Такой человек постоянно сравнивает себя с кем-то, кого считает лучше, чем он, или с внутренним идеалом, И это ведет к вечному недовольству собой и другими, виноватости, подавленности и безысходности. Перфекционизм может сопровождаться разными чувствами, но в нем всегда есть вина и стыд. И чаще всего это основные чувства. Вина, связанная с идеализацией, возникает, когда ребенок ощущает, что он не соответствует завышенным требованиям и ожиданиям авторитарных родителей. В этом случае ребенка постоянно с кем-то сравнивают не в его пользу, судят, ищут, что в нем не так, и всегда находят и говорят ему об этом. Порой это случается, когда ребенок что-то сделал, например, нарисовал рисунок, принес показать родителям, и ему говорят: «Ну да, это хорошо, но если бы вот здесь еще подрисовать, то вообще было бы идеально». Так происходит часто в разных ситуациях. Родительские послания на разные действия: «Вот тут бы еще доделать, переделать, и еще чуть-чуть, и еще». Вроде бы ребенка не ругают, но всегда есть какое-то «но», которое перечеркивает все достижения. Со временем это переходит в самообесценивание и может сопровождаться чувством вины. Такие дети вырастают, а установка «я хороший, только когда все делаю правильно, идеально» остается с ними. Или родителям бывает не до ребенка. Он изо всех сил старается, подпрыгивает и выпрыгивает из своих штанишек, чтобы его заметили. Это может перейти в решение во что бы то ни стало получить признание и доказать, что он самый лучший. То есть, чем больше людей мне будет хлопать в ладоши, тем быстрее я докажу маме, что я молодец. Это неоспоримое доказательство того, что я ценный и важный. Чем больше внимания, тем больше доказательств. А за всем этим стоит поиск одобрения. Посмотри на меня, мама, папа, заметь и признай меня. Если мама меня видит и признает, то она меня любит, значит, я достоин любви. Но за маму никто не долюбит. Это иллюзия и ловушка. Люди пытаются переделать детство, но его уже давно нет, как нет маленькой девочки или маленького мальчика. Достижение — это хорошо, но важно, из каких побуждений мы к ним стремимся. Из желания доказать маме или из своего интереса и своей ценности. Я крашусь, чтобы мне сказали, что я красивая, потому что мне мама этого никогда не говорила, а я все еще хочу это услышать. Или мне это нравится, хочу это сделать для себя. Я веду тренинги, чтобы меня похвалили. Или я это делаю, потому что в этом есть мой интерес, я люблю это делать. А может быть и так, что со временем, так и не получив ожидаемого признания от родителей, после массы попыток ребенок начинает думать: я точно не дотягиваю до идеала. Что бы я ни делал, значит, можно и не пытаться. И это выражается в ничего не делании, лени, откладывании на потом и прокрастинации у взрослых. Беда таких людей, что они всегда недовольны тем, что сделали, и виноваты, потому что сделали все равно не идеально. Они многое обесценивают в себе и в других, предъявляют к себе и миру слишком высокие требования. Думают больше не о достижениях, а о провалах, видят не огромную массу проделанной работы, а малую часть недоработки. После любого дела такие люди смотрят вокруг с точки зрения: а совершенно ли я все сделал? Вместо того, чтобы сказать себе: я сделал лучшее из того, что возможно и реально. Перфекционисты мучают себя за нереальное и невозможное. Чувствуют вину за то, что сделали не идеально, или за то, что вообще ничего не сделали. Вина возникает и от сравнений с другими людьми. Бывает так, что родители, желая воспитать и научить чему-то ребенка, сравнивают его с кем-то еще. Посмотри, какая она умница, красавица, учится отлично, поет, танцует. А за тебя мне краснеть приходится, мне за тебя стыдно. От матери идет посыл: я расстраиваюсь из-за тебя, потому что ты не такая, какой я хочу тебя видеть. Родители замечают в других детях плюсы и не видят минусов, а в своих только то, что не так, несовершенно. Они ждут от своих детей слишком многого идеального, мечтая о прелестном ребенке, который не приносит им никаких хлопот и забот и оправдывает все родительские ожидания. Эти ожидания могут быть связаны с тем, что родитель хотел бы иметь в своей жизни или в собственном детстве, а ребенок — это отдельная личность со своими возможностями и желаниями и со своей судьбой. Идеальных людей нет. И то, как себя чувствовать из-за того, что ребенок такой, какой есть, это выбор самого родителя. Это не ответственность и не вина ребенка. Выход — перестать себя обесценивать самому и не смотреть на себя обесценивающими глазами мамы. Даже если мама в силу различных причин обесценивала, это не значит, что вы не ценный. Важно относиться к себе тепло, нежно, с принятием и любовью. Не идеализировать ни себя, ни других. Принять себя как обычного человека со своими сильными сторонами и слабостями. «Я тебя родила, и теперь ты мне должен». Вина отделения. Этот вид субъективной вины чаще всего лежит в основе незавершенной сепарации. Вина отделения возникает из страха навредить другим, если ты выходишь из слияния. Она проявляется и характеризуется ощущением того, что мы не имеем права на отдельное существование или не можем отдельно существовать, а если мы так делаем, то виновны. В детстве слияние с мамой естественно. 9 месяцев, ребенок и мать одно целое. Но когда во взрослом возрасте человек не отделяет свои переживания, потребности и желания от чужих, это противоестественно. Бывает, что родители, желая сделать ребенка послушным, манипулируют чувством вины. Ребенок боится, что его не будут любить, пытается делать то, что хорошо для мамы, и связывает с этим свою правильность. В таких семьях взаимоотношения строятся на том, что отделение или отличие от близких недопустимо или может быть губительно для детей. Эта вина чаще всего мешает взрослым людям пройти сепарацию. Ребенок даже в речи может быть неотделим от родителей. Мама всю жизнь говорит о себе и о нем «мы, у нас». У некоторых родителей есть бессознательное желание как можно дольше оставлять свое чадо маленьким, чтобы самим чувствовать себя важными фигурами, ведь в этом случае они остаются всегда нужными, востребованными. Дети в таких семьях боятся самостоятельности, а родители боятся остаться одни, и поэтому им удобно, когда ребенок всегда с ними. Бывает так, что мамы воспринимают своего ребенка взрослее, чем он есть, порой взрослее себя. Они говорят детям: «Ты моя поддержка и опора, ты моя лучшая подруга, ты мой защитник, что бы я без тебя делала?» Но стать поддержкой и опорой для мамы – непосильная для детей ноша. Это трудно вынести, как любые несвойственные для ребенка роли – родителя, партнера, няньки, подруги, защитника для мамы. Когда мамы бессознательно путают детей со своим родителем или партнером, они начинают требовать от них бесконечного внимания и любви, ревнуя их к их отдельной жизни, к их партнерам. И иногда это приводит к трагедии. Анна рассказывает, как мать мужа не приняла ее. Она перестала с ними общаться. Несколько лет они жили в одной квартире со свекровью, не разговаривая, потому что муж Анны не хотел уезжать из родительского дома. А затем мать внезапно покончила с собой, так и не смирившись с изменой, предательством сына. Для мужа Анны случившееся стало потрясением. Он долго не мог прийти в себя, замкнулся, отгородился ото всех друзей и от жены, а вскоре неожиданно скончался. Анна говорит, что муж до конца жизни не мог оправиться, пережить уход матери, справиться с виной. Похожих ситуаций войны матерей с партнерами своего взрослого ребенка довольно много. Порой мамы считают, что если они родили его, воспитали, любили и давали ему многое, теперь ребенок их собственность, которая принадлежит им всегда целиком и полностью. И он должен все и всегда делать так, как они хотят. И в глубине души это требование безусловной любви, ожидание, что ребенок будет идеальной матерью для своей матери. Часто вслед за фразой «я тебя родила» идет неозвученное или озвученное продолжение: «Поэтому теперь ты должен всегда делать так, как нужно мне. Это твой долг. Теперь твоя очередь всегда заботиться обо мне и быть рядом со мной». Но ребенок не просил, чтобы его рожали, и никакой договор не подписывал. Это решение мамы – родить, и ребенок не должен и не может нести за него ответственность. У него есть право жить своей отдельной жизнью. Но люди с чувством вины отделения не могут этого сделать. Они считают, что должны родителям, ведь в их адрес с самого детства от мам звучат различные фразы, которые означают: «Я тебя родила, и теперь ты мне должен». Вариантов использования вины с целью управления другим человеком много, и это своеобразная психологическая игра. Но в игре всегда участвуют двое. И если один обвиняет: «Я тебе все отдала, а ты...» А другой при этом начинает протестовать, говорит, что имеет право на свою жизнь, или оправдываться «мама, ты меня не так поняла», то это значит, что игра началась, и ребенок включился в нее своими оправданиями или протестом. Матери могут манипулировать детьми с помощью чувства вины, давят на эту кнопку. Но нужно помнить, что невозможно надавить на то, что не давится. Если взрослый ребенок что-то недоговаривает, чтобы не быть виноватым, или оправдывается, это признак того, что он вину еще чувствует, а она субъективна. Его задача самому решить эту проблему. Взрослая позиция – это понимание границ своей и не своей ответственности. Человек может не вступать в эту игру и не испытывать вины. На семейном ужине, где встречались родители Алевтины и ее мужа, не обошлось без взаимных пикировок. На следующий день мама написала дочери в мессенджере: «Как ты могла спокойно смотреть, что меня обижают? Ты молчала. Если думаешь, что я буду это терпеть, то ты сильно ошибаешься. Я тебя родила, а ты позволяешь так ко мне относиться». Мы видим здесь довольно типичную ситуацию, в которой матери двух семейств делят власть за влияние на молодую семью. Мама не хочет отпускать свою дочь, невольно путает ее с какой-то более взрослой фигурой, которая должна защищать от жизненных бед и невзгод. В этой ситуации мама ожидает, что дочь будет всегда на ее стороне или в слиянии с ней. В обвинительных словах звучит главное ожидание: «Я маленькая и беспомощная, со мной плохо обращаются, защити меня и спаси меня. Почему ты меня не защитила?» Но давайте вспомним, что дочь появилась на свет гораздо позже мамы. Мама как-то жила до ее рождения и справлялась со своей жизнью, смогла вырастить ребенка и защищать, когда она была маленькой. И если ей что-то не нравится, она может выяснить отношения сама, напрямую сказать новым родственникам об этом. Мама взрослая женщина, а не беспомощный ребенок, и способна сама себя защитить. Когда мама на протяжении всей жизни как мантру твердит «я тебя родила, и ты мне должен», повзрослевший ребенок будет чувствовать вину отделения и пытаться угождать всеми способами, отдавая долги. Но ни один человек на свете не способен вернуть своей матери самый главный долг – жизнь. И ничто не сможет перекрыть этот долг. Ребенок может только принять свою жизнь как дар и передать жизнь дальше, создав свою семью, родив на свет собственных детей или занявшись своими проектами, своей жизнью. Как только ребенок пытается вернуть матери долг за жизнь и посвящает себя маме, как следствие, он отказывается от своей жизни. О таких случаях взрослым детям, живущим в слиянии с мамой, еще говорят: «Мама прожила свою жизнь, проживет и твою». Потому сепарация от мамы – естественная и необходимая часть жизни любого взрослого человека. Жизнь должна продолжаться, течь дальше. Если все останутся рядом с мамами отдавать долги, то дети перестанут рождаться на земле, и человечество может погибнуть. Время течет, дети растут, родители стареют и уходят. Взрослые дети покидают родительскую семью, создают свою, живут отдельной жизнью как раз для того, чтобы прожить ее. И это естественно для развития человечества. Когда родители начинают требовать вернуть долг за жизнь, воспитание и заботу, у ребенка может возникнуть внутренний конфликт. С одной стороны, он не может вернуть долг за свое рождение и чувствует себя виноватым, а с другой будет пытаться угодить снова и снова, чтобы его вернуть. Это безрезультатно, и вина только усиливается. Долг мамам вернуть нельзя, но быть благодарными за жизнь, делать из этой благодарности что-то хорошее и позаботиться о маме в старости, когда она сама уже это сделать не сможет, это в наших силах. Вина отделения может проявляться и по-другому. Родители боятся за дочь и не одобряют проявление сексуальности и, как следствие, взросления. Многие девочки затем вырастают в женщин с внутренним запретом быть красивой, привлекать мужчин, состояться и проявиться как женщина. Они не могут быть раскованными, сексуальными, испытывают чувство вины за наслаждение и удовольствие. Они хранят детскую верность маме, находясь с ней в слиянии и запрещая себе проявление женственности. Стелла захотела попробовать мамину косметику и примерить взрослые женские наряды. Она накрасилась, надела каблуки, украшения и крутилась перед зеркалом, рассматривала себя. Мама внезапно пришла с работы и это увидела. Маме резко стало плохо, Она легла на диван, схватилась за сердце и кричала дочери: «Мне плохо из-за тебя, мое сердце когда-нибудь не выдержит. О чем ты думаешь? Что у тебя в голове?» Девочка, которая исследовала себя и свою привлекательность, не поняла, что случилось, растерялась и почувствовала себя виноватой. А потом мама еще сказала: «Мне было очень плохо со здоровьем из-за тебя». Словом, разыгралась такая драма, что девочка потом полжизни вообще запрещала себе наряжаться, украшать себя, быть яркой, красивой и нравиться мужчинам. Из реакции мамы она сделала глобальный вывод, что красоваться плохо, и запретила себе это. Каждый раз, пытаясь быть красивой, она ощущала дискомфорт, скрытую вину за то, что она хочет быть привлекательной и нравиться мужчинам. Эта проблема во взрослой жизни у женщин встречается часто. В обществе слишком долго сдерживалась женская чувственность и сексуальность. В средние века красивых, ярких женщин вообще сжигали на кострах, и эта охота на ведьм продолжалась на протяжении многих веков. Процветало пуританство, поощрение бесчувствия, ложной скромности. Но секс есть, это часть жизни, и заниматься им, быть чувственной, сексуальной, естественно и нормально. Мы понимаем, что в этой истории у мамы был страх того, что девочка заинтересовалась женской красотой. Для нее это означало, что дочь растет, может стать красивой, женственной, взрослой и уйдет от мамы в свою жизнь. У девушек бывает чувство вины за то, что они вышли замуж и счастливы в браке, если их мама имеет проблемы с мужем или одинока, не состоит в отношениях и требует вернуть долг, жить с ней, постоянно заботиться о матери. Такое же чувство вины бывает и у мужчин, когда они женятся и счастливы в своей семье. Мама может говорить детям: «Ты меня предал, предала и бросил, бросила ради чужого человека». В этом случае дети с чувством вины будут бессознательно стараться сделать так, чтобы мама была рада, мама была довольна. Но если взрослые дети постоянно берут на себя ответственность за счастье мамы, то им трудно быть счастливыми в отношениях, у них могут возникать серьезные проблемы и конфликты. Мы часто видим многообразие проявлений субъективной вины. Вина отделения сочетается с виной лояльности и виной гиперответственности, как в следующей истории. Инна рассказывает: «Когда я начала встречаться с парнем, мама не возражала. Но через какое-то время, когда она поняла, что у меня серьезные чувства, она вдруг загрустила. И однажды, когда я поделилась, что люблю своего парня, мама посмотрела на меня и спросила: «А кто тогда будет любить меня?» Я растерялась и даже не знала, что ответить. Но точно помню, что это у меня вызвало смешанные чувства. Появилось ощущение, что я делаю что-то запретное, когда иду на свидание, словно предаю свою мать. Я начала ей доказывать, что очень ее люблю, старалась делать все, что она просила. И в то же время я ощущала себя виноватой, предательницей. Однажды я была на свидании, и мама позвонила и сказала, что ей нужна моя помощь. Уж не помню какая, что-то несущественное. Сейчас я понимаю, что самое странное — это то, что я вообще в этот момент взяла телефон и стала общаться с мамой. Получается, ее интересы и желания я поставила выше своих. Почему я до сих пор это делаю? Кто тогда подумает обо мне, если не я сама? Помню, что у меня еще долго был страх обидеть маму. И только сейчас я в полной мере осознаю, что происходило, и я учусь думать прежде всего о себе и своих потребностях. Когда личная жизнь взрослых детей не одобряется и вызывает много бурных негативных эмоций у матери, это говорит о том, что мама не отпускает и препятствует отделению. И, скорее всего, здесь есть путаница в ролях матери и дочери. Ведь когда взрослая дочь устраивает свою личную жизнь, влюбляется в мужчину, она не перестает любить маму. И когда создает свою семью, это не значит, что она перестает быть дочерью. Взрослее дети не бросают и не предают родителей, свой род, а наоборот продолжают его, создавая свои семьи и передавая жизнь дальше. Слияние с родителями, постоянная оглядка на них мешают жить свою жизнь и быть счастливым. Игорь женился, зная, что его мама против этого. Она часто повторяла: «С невесткой нам не повезло». Недружелюбное отношение к жене сына проявлялось в критике, жалобах, осуждении, обвинениях. В семье началась война за то, на чьей стороне будет сын, кого станет поддерживать. Если маме что-то не нравилось в поведении невестки, Она тут же звонила сыну и подробно рассказывала, что ей плохо и что она болеет от того, что сын живет с такой ужасной женщиной. Были моменты, когда она говорила сыну: «Ты меня бросил, вам хорошо, вы вдвоем, а я совсем одна». Игорь постоянно испытывал чувство вины за то, что бросил маму, что маме плохо, а он не может дать ей столько внимания, сколько ей нужно. Игорь предлагал маме съездить в санаторий и готов был оплатить расходы, но она отказалась. Сказала, что не видит в этом смысла и не хочет ехать одна. Однажды мать так упрекала сына, что он ее спросил: «Мам, ты что, хочешь, чтобы я разошелся?» И, не дожидаясь ответа, сказал: «Мне самому не все нравится в моей жене, и не исключено, что я и разведусь». И такая ситуация длилась много лет, и это не делало счастливыми ни маму, ни Игоря. У Игоря мы видим многоликость невротической вины, вина лояльности, гиперответственности и отделения. За то, что у мамы личная жизнь не сложилась, ребенок не отвечает. И если он откажется от своей личной жизни, это сделает несчастными и родителя, и ребенка. Выход в том, чтобы понять: каждый взрослый сам в состоянии удовлетворить свои эмоциональные потребности и решить проблемы, сам отвечает за свои чувства и эмоции, свое благополучие и счастье. «Мама как-то меня достала». Выход из чувства вины. Чтобы сделать первый шаг для выхода из вины и слияния с мамой, нужно понять, чего хочешь ты сам, что будет хорошо прежде всего для тебя, и начать осознавать все свои чувства. И одно из них — это злость. Злость — отрицательно окрашенная эмоция, которая выражается недовольством, негодованием, возмущением. Чувство злости выполняет защитную функцию, когда что-то нарушено — интересы, договоренности, территория и другое. Прежде всего, чувство злости говорит о том, что нарушены наши личные границы. Испытывая злость, человек получает огромную энергию, которую ощущает во всем теле. Если мы чувствуем злость, то можем почувствовать и свою внутреннюю силу. Елена работает на нескольких работах. У нее пожилая мама, которой Елена звонит каждый день. Мама живет одна и в разговорах с дочерью часто плачет, жалуется на здоровье, на то, что стареет, ей плохо и тяжело на душе. Мама говорит, что дочь должна еще чаще звонить, приезжать и больше помогать. «Тебе безразлично то, о чем я говорю, ты меня не слышишь. Если бы ты больше времени проводила со мной, мне было бы легче». Мама может позвонить и несколько раз в день. Она всегда недовольна дочерью, жалуется, упрекает в недостаточном внимании, указывает на ее недостатки, на то, что дочери нужно изменить, исправить. И Елена, однажды не выдержав маминых упреков и капризов, сказала: «Мама, как ты меня достала». Мама расплакалась, бросила трубку и перестала отвечать на звонки. Так продолжалось неделю. Манера общения мамы с дочерью с самого детства была такой. Когда маме что-то не нравилось, а нельзя было предсказать, что ей может не понравиться, она устраивала дочери бойкот, переставала с ней разговаривать. После этого случая Елена, как в детстве, снова почувствовала безмерную вину за то, что обидела маму. Перезванивала много раз, а мама не брала трубку, обиделась. Но дочь не поехала к ней, как обычно, извиняться и просить прощения. Вместе с виной Елена все больше чувствовала раздражение и злость. Елену захватывали смешанные чувства и эмоции. Она злилась на маму и винилась за то, что обидела, боялась потерять и все еще надеялась на добрые, понимающие отношения с ней. Но это все никак не получалось. С этим Елена обратилась к психологу. После работы с психологом Елена многое осознала. Она поняла, что до сих пор чувствовала субъективную вину отделения, гиперответственности, лояльности и идеализации. Она увидела свои детские автоматические реакции — виниться и просить прощения за все, что маме не нравится. Так как представления о себе были негативными, Она внутренне всегда соглашалась с маминой критикой и чувствовала себя никчемной. Поняла, что боялась злиться из страха отвержения и из страха потерять отношения с мамой. Елена, стараясь быть хорошей, думала, что с помощью своего примерного поведения может изменить маму и сделать ее счастливой. В ходе психологической работы Елене удалось сформировать позитивные представления о себе и изменить свое глубинное убеждение «я никчемная», выстроить личные границы в отношениях с мамой и прийти к другим отношениям, где она, как взрослый человек, тоже решает, как и на каких условиях будет происходить ее общение с мамой. Она разрешила себе чувствовать злость в отношениях с мамой и выражать это словами по-взрослому, без обид, криков, истерик, оскорблений и обвинений. Поняла, что не может изменить маму и ее чувства, ее жизнь и судьбу. Со временем Елена смогла почувствовать благодарность за все, что мама смогла ей дать. Она стала больше думать о себе и своих личных отношениях. Шаг за шагом Елена отделялась от мамы. Давление и манипуляции со стороны родителей могут продолжаться только пока у взрослого ребенка есть чувство вины. Ребенок из вины может долго пытаться спасать родителя от проблем, сделать его счастливым, но это не в его власти и не в его силах. В какой-то момент это может стать невыносимо, происходит бунт или взрыв с ультиматумом маме: «Не звони мне больше, я не могу тебя слышать и видеть». Фраза «мама, как ты меня достала» — это выраженная злость и начало выхода из субъективной вины. В случае Елены к этому привели годы подавления себя и своих чувств, и жить так она уже не могла. Такая ссора и пауза в отношениях Елене были необходимы и позволили ей выйти из прошлых автоматизмов, чтобы выстроить новые отношения уже взрослой дочери и матери. Но это не значит, что всегда нужно так говорить и доводить ситуацию до взрыва или разрыва отношений. В какой-то момент в отношениях матерей и детей может получиться замкнутый круг. Тебя обвиняют, ты винишься и обвиняешь в ответ. Как справиться с упреками и с виной? Необходимо понять, что мы уже взрослые, и все, что происходит с нашим эмоциональным состоянием, это наша ответственность, а не наших родителей. Они воспитали нас как смогли, дали, что смогли. У маленького ребенка нет возможности выбирать, так как реальная власть в руках родителей. Взрослый человек способен управлять своими чувствами и эмоциями и менять их. Взрослый может сам выбирать, что ему делать, а что нет, и несет ответственность за свои выборы и действия. Как же выйти из вины? Первое. Осознайте причины чувства вины. Вспомните, кто из значимых взрослых вас винил, его послание. Не были ли смещены роли? Когда вы были ребенком, не перекладывали ли на вас то, на что вы не влияли и за что не могли отвечать? Чтобы реализовать ответственность, важно, чтобы была реальная власть. Вина равно ответственность плюс власть. Человеку допустимо испытывать чувство вины, если выполняются эти условия. Вина без одного из этих условий — субъективная вина. Второе. Осознайте свои желания и возможности в настоящем. Важно понимать свои желания и потребности. Вы имеете право ставить себя и свои интересы на первое место. Вы сами решаете, что сейчас для вас важнее — позаботиться о себе или о ком-то другом. Может быть и то, и другое, а приоритеты расставляете только вы. Необходимо адекватно оценить свои возможности в настоящем, чтобы не пришлось себя наказывать за то, что вы не успеваете и не можете решить все. Третье. Берите на себя только свою ответственность. Когда границы вашей ответственности размыты, то есть вы отвечаете за все, за что в принципе отвечать не можете, это отвлекает от реальных дел, за которые вы должны нести ответственность. Я удовлетворю кого-то, а на свои потребности у меня не хватит времени, но зато не буду чувствовать вину. Ответственность от вины тем и отличается, что вы понимаете, что являетесь автором своих, пусть и плохих, поступков, которые влияют на то, как сложится ваше будущее. Ваши изменения в ваших руках. Я сделал плохо, а что я могу сделать, чтобы дальше было по-другому? Четвертое. Признайте выгоды от вины. Вторичные выгоды — это те бонусы, которые мы можем получать в результате наличия проблемы. И чтобы их понять, задайте себе вопрос: зачем мне нужна эта вина? Что хорошего я еще через это получаю? Например, с чего вы решили, что несете ответственность за чувства и действия других людей? Откуда такая уверенность в собственной значимости? Это я виновата в том, что мои родители развелись. Это я украла у своей матери молодость. Такой маленький вы способны оказывать влияние на таких больших самостоятельных взрослых. Я не говорю маме о своих чувствах, потому что переживаю за ее эмоциональное состояние. Я не хочу портить ей настроение. Если избавиться от чувства вины, останется ли что-то от этой значимости? Есть ли для нее реальное основание? Если нет, то ее придется взращивать, а это дополнительная работа и усилие. И выгода в том, что я лучше буду сидеть и страдать тут со своей придающей мне много значимости виной в обнимку. Если я винюсь, то моя выгода в том, что меня пожалеют, не накажут, не разозлятся, не отвернутся. Простят меня, будут внимательными, чуткими и снисходительными. Тогда я точно не столкнусь с недовольством и не поранюсь об него. Позиция виноватого позволяет избежать того, что необходимо сделать. Извиниться легче, чем взять ответственность и предпринять какие-либо действия, чтобы исправить ситуацию. Это напоминает поведение маленького ребенка, который говорит: «Прости, мама, я больше так не буду», а затем идет и продолжает делать то же самое. Так мы можем избегать ответственности за последствия своих действий или бездействовать. Маленький ребенок может взять на себя то, что сам не выбирал. Может думать, что мама и папа развелись из-за него, что он виноват, что мама не окончила институт или болеет, и за другие ситуации, которые он сам не выбирал, потому что это не в его власти. И у каждого есть то, что мы выбираем и что не выбираем. Мы не выбираем своих родителей, не выбираем, где родиться, в какой стране, в какой семье. Это родители приняли решение жениться, родить ребенка, развестись. Это был выбор мамы и папы, их судьба, за которую мы не несем ответственности. Мы не выбирали их нелюбимую работу или образ жизни, друзей, болезни. Их чувства — это их ответственность, а не наша. Но мы по привычке, как в детстве, можем продолжать нести не свою ответственность. Взрослый человек способен и может понять и разделить, где его, а где чужая ответственность. Взрослый может выбирать и по собственному желанию брать ответственность за проблемы родителей и помогать им. Взрослый дает себе право быть отдельным, здоровым и счастливым, даже если мама это осуждает, несчастна или болеет. Взрослый человек что-то делает сам, чтобы быть здоровым и счастливым. Психотерапия начинается там, где кончается вина и возникает ответственность. Ирвин Ялом. Шопенгауэр как лекарство. Коротко о главном. Снимите с себя непосильную ношу. Вина работает во благо только в том случае, когда она реальная, а не выдуманная. Невротическая вина, выдуманная. Именно этот вид вины не дает сепарироваться от родителей. Ребенок может брать не свою ответственность за чужие чувства, эмоции и состояния на себя и чувствовать себя виноватым. Людям с постоянным чувством вины кажется, что они хуже других. Они ощущают себя недостойными счастья и часто обесценивают свои достижения. Это может быть связано с глубинными убеждениями. «Меня не любят», «Я беспомощный», «Никчемный», «Не заслуживаю ничего хорошего и не имею на это права». Вина генерирует деструктивное, разрушающее событие в жизни. Спутник вины — самонаказание, которое проявляется в разных формах, часто в виде травм, болезней или несчастных случаев. У людей с гипертрофированным чувством вины возникает искаженное восприятие реальности. Они все принимают на свой счет. У них возникает сильный страх что-то сделать не так, хотя ошибаться нормально — это часть жизненного опыта. Психика ведет нас в знакомую ей ситуацию, чтобы мы завершили эти чувства и отпустили их. Но пока мы это не осознаем, перемены вряд ли произойдут. Люди с иррациональным чувством вины часто жертвуют своими потребностями, чтобы угодить другим. Субъективная вина может проявляться как лояльность, вина, связанная с ненавистью к себе, вина гиперответственности, вина отделения, вина, связанная с идеализацией, вина выжившего. Ребенок из лояльности может перенять убеждения и чувства родителей: жизнь трудна и полна страданий. Он хочет жить в свое удовольствие, и это нормально. Но все его попытки во взрослой жизни жить счастливо будут заканчиваться иррациональным чувством вины за это и самонаказанием. Что бы ни происходило в жизни родителя, это его выбор как взрослого человека, и ответственность за рождение и воспитание ребенка лежит полностью на нем. Лучшее, что мы можем сделать в память об ушедших, это жить полной жизнью и своей судьбой. Когда человек это осознает, он может принять новое, хорошее для себя решение, взять жизнь как дар и жить. И тогда вина может завершиться, и ребенок сможет почувствовать благодарность. Родители, желая сделать ребенка послушным, манипулируют чувством вины. Ребенок боится, что его не будут любить, пытается делать то, что хорошо для мамы, и связывает с этим свою правильность. Вина, связанная с идеализацией, возникает, когда ребенок ощущает, что он не соответствует завышенным требованиям и ожиданиям авторитарных родителей. Родители часто ждут от своих детей слишком многого. Эти ожидания могут быть связаны с тем, что родитель хотел бы иметь в своей жизни или в своем детстве. И то, как себя чувствовать из-за того, что ребенок такой, какой есть, это выбор самого родителя. Это не ответственность и не вина ребенка. Стать поддержкой и опорой для мамы – непосильная для детей ноша. У ребенка есть право жить своей отдельной жизнью. Взрослая позиция – это понимание границ своей и не своей ответственности. Никто не способен вернуть матери самый главный долг – жизнь. Если ребенок пытается вернуть долг и посвящает себя маме, он отказывается от своей жизни. Взрослее дети не бросают и не предают родителей свой род, а наоборот продолжают его, создавая свои семьи и передавая жизнь дальше. Слияние с родителями, постоянная оглядка на них мешают жить свою жизнь и быть счастливым. Сепарация от мамы – естественная и необходимая часть жизни любого взрослого человека. Жизнь должна продолжаться. Чтобы сделать первый шаг выхода из вины и слияния с мамой, нужно понять, чего хочешь ты сам, что будет хорошо прежде всего для тебя, и начать осознавать все свои чувства. Выход из состояния субъективной вины, связанной с ненавистью к себе, прийти к пониманию: «я нормальный человек, у которого есть свои сильные и слабые стороны». Чтобы найти выход из вины, связанной с непринятием себя, важно увидеть свою ценность и начать оценивать себя самому. Начало любви к себе – это принятие себя целиком и полностью со своей силой и слабостью. Субъективная вина не может быть полностью искуплена. Завершиться она может только через осознание иллюзорности вины, изменение отношения к происходящему, принятие новых решений, убеждений и формирование новых представлений о себе и о жизни. Точки опоры. Я отвечаю за свои мысли. Я отвечаю за свои чувства и эмоции. Я отвечаю за свое поведение. Я беру на себя ответственность за их последствия. Я управляю этим и могу менять свои мысли, чувства, поведение по собственному желанию. Я могу выбирать, помогать другим или нет. Я могу выбирать себя и свои интересы. Трудно сделать маму счастливой, сделать счастливым себя легко. Практическая часть. Первая практика — «я выбираю». Цель — понять, что именно я выбираю, и взять ответственность за свое поведение, мысли и чувства на себя. Большую часть важных действий, мыслей и чувств в течение дня комментируйте фразой «я выбираю». Например, «я выбираю свои действия». «Я выбираю ответить или не ответить на звонок». Выбираю поспать подольше или встать пораньше. Я выбираю пойти куда-то или лежать на диване. Я выбираю что-то сделать или не сделать. Я выбираю с кем-то встретиться или с кем-то не встретиться. Я выбираю с кем-то разговаривать или не разговаривать. Я выбираю кого-то слушать или не слушать. Я осознаю свои мысли и могу их изменить. Я выбираю думать, что я плохая, или думать, что я обычный живой человек и могу ошибаться. Я выбираю думать об этом событии или не думать об этом событии. Я выбираю думать о чем-то приятном или думать о чем-то неприятном. Я выбираю думать, как все плохо, или думать о том, что в моих силах изменить. Я выбираю свои чувства. Я выбираю грустить. Я выбираю чувствовать грусть. Я выбираю радоваться. Я выбираю чувствовать радость. Вторая практика — я не выбираю. Это не в моей власти. Цель — осознать, что мы не выбираем. Снять с себя чужую, не свою ответственность. Напишите список, продолжив следующее предложение. Это не мой выбор, это не в моей власти. Это не моя ответственность. Я соглашаюсь с этим, как с данностью. Третья практика — вторичные выгоды. Цель — осознать свои вторичные выгоды от вины. Ответьте себе честно на следующие вопросы. Зачем мне это до сих пор? Например, вина перед мамой. Что хорошего мне это чувство дает? Что плохого не случается, если я это делаю? Чем мне приходится за это платить? Последствия вины перед мамой. Что самого плохого может случиться, если я буду продолжать это делать? Что хорошего произойдет, если я перестану это делать, виниться перед мамой? Эту практику можно делать по отношению к любому чувству, состоянию, поведению или проблеме, которая не решается и повторяется вновь и вновь. Четвертая практика — я сам создаю свою реальность. Цель — взять ответственность за свои изменения на себя. Что в этой ситуации зависит от меня? Что я могу сам реально изменить? Что я делаю для этого? Чего я не делаю для этого?